Вот это интересно. Алло. Алло, здравствуйте, Алексей. Да. Здравствуйте, мне говорили, что вы отдаете виски. Да, совершенно верно. Можно ли у вас там пару бутылочек захватить? Есть желание накатить? Да, значит. Или это наеб? Нет. Ну, секунду, что за слова, Ну, во-первых? простите за такое плохое слово. Во-вторых, нет, то на самом деле, да, действительно, я готов отдать виски за то, чтобы потискать тебя за сиськи. Ущипнуть, хорошо, ущипнуть за сиську. Пожалуй, нет. Ну, окей. До свидания. Давай. Алло. Здравствуйте, Алексей. Да. Мне Ксения ваш телефон дала по поводу виски, она выложила в интернет. Я не могу это сказать, не смешно, блядь. Алло. Алло, Да, здрасте. да. Я по поводу виски звоню. Чего? Да, конечно, есть виски. Так вот, есть виски, только одно условие особое. Какое? Это не простое виски. Что ж там не у меня особого? Потому что это виски из моей пиписки. Вот, две бутылки есть. Алло. Целый день старался. Да? Да. Бля, вот это было смешно. Ну так со всеми. Ну так как, Кто ты позвонит? подъедешь за вискарем-то? Прямо сейчас, что ли? Да, чё бы нет. Уже все готово. Ну я серьезно. Слушай, ну ты понимаешь, что вообще употребление алкоголя крайне вредно для твоего здоровья? А с чем вы тогда его сохраняете? Ну, я же не себе. А, не себе. Друга отравить. Я понял. Или детям. Все лучшее детям. Да? Нет, Нет? не А, тем. ну ладно. Детям еще рано, правильно? Конечно. Ну, правильно, да. Потом за школой будут просто стеклоочистители пить. Вместо виски. Нормально. Правильно, ведь пьяница мать — это горе в семье. Так я понимаю. Конечно. Ну, да. Посочувствуем твоим детям и тебе. Давай.